Речь его безупречно стройная. В традициях гальской элоквенции не вписывалась в строгие рамки продуманного официального действия. «Человек, которого мы провожаем, — сказал Блюмель, — был всячески чужд не только расизма, это понятно, но и национального тщеславия. Однако ж он всегда просил до той поры, пока на земле останется хоть один юдофоб, помнить, что он родился евреем. Он был великим пропагандистом своей многострадальной страны, но эта деятельность не имела ничего общего с пустыми рекламными этикетками. Недаром он любил слова Монтескье: «Можно умереть за Отечество, но ни в коем случае нельзя о нем лгать». И он не лгал. Его молодость была неспокойной, зрелость нелегкой, старость печальной, но жизнь его оказалась прекрасной. Она заслужила благодарности. Стоя в почетном карауле и глядя на лицо Эренбурга, уже не здешнее, неузнаваемое, я тоже думал об этой жизни, теперь уже свершившей свой круг. Ее начало было бунтарским, но кто ж в эти годы не протестант? А если ты еще наделен живым умом, темпераментом, даром, к тому же эта оппозиционность стремительно привела его в Париж, где юность не тяготила бедностью, и даже трудная повседневность не переходит в серые будни. Всегда находятся яркие краски и живописное обрамление. Тем более для молодого поэта с его артистической эмоциональностью и острым восприятием мира. Эмиграция не стала для него ни продолжением подполья, ни школой революционной борьбы. По-видимому, он трезво понял, в чем его истинное назначение. Все эти думы меня возвращали странным образом к только что сыгранной пьесе. Я вспомнил Никиту Муравьева, мыслителя и моралиста, который решительно не был пригоден ни для заговора, ни для крови. Послушный жесткому кодексу чести, он дал втянуть себя в этот омут. Зачем от мирных нек и дружбы простодушной? Все больше крепло во мне убеждение, что этот кодекс был ложно понят. А если он включает в себя насилие над собственной личностью, то он не может быть безупречным. Я знал, что покойный Илья Григорьевич нередко вызывал нарекания, и разве он не давал оснований? Он воспевал свое государство, которое было землей беззакония, он прославлял его вождя, величайшего злодея истории, и все же, на мой пристрастный взгляд, было бы крайним ригоризмом определить Илью Эренбурга как убежденного конформиста. Тем более, что само это слово, исходно считающееся обидным, требует большего понимания. Ныне, когда стало понятно, что человечество вряд ли выработало свою позитивную программу, несколько ослабла уверенность в том, что наше счастье в борьбе. Что двигало? Что вело Эренбурга? Что диктовало его решение и объясняло его поступки? Здесь нет единственного ответа, к тому же дорога была длинна и повороты были опасны. Конечно, и тут был кодекс чести, пусть без дворянского максимализма, преданность выбору своей юности. Горше всего над ней посмеяться, признать заблуждением и ошибкой. Отречение всегда отречение, даже когда оно справедливо и исторически необходимо. Но первая причина была в другом. Он был неистовым антифашистом с первых же дней пробуждения монстра. Так уж сложилась его биография, что он стал частью не только отечественной, но и европейской духовной элиты, для коей Гитлер был и антихристом, и средоточием зла земного. Судьба поставила ее перед выбором, и неизбежность этого выбора в пользу антихриста номер два и обусловила ее трагедию. История любит такие шутки. Подвижнический труд Эренбурга в военные дни и в военные ночи был, без сомнения, взлетом духа и, можно сказать, триумфом духа. Эти четыре кровавых года, как-то не горько звучит, стали лучшим временем его жизни, ее оправданием и вершиной. Однако Гитлер был побежден, и надо было сойти в долину. С этой поры гражданину мира надо было жить рядом со Сталиным. Теперь его действия, его книги, его статьи диктовались страхом. Гибель Михоэлса отозвалась звоном погребального колокола, а очень скоро дело врачей показало ему, что место его лишь в полушаге от лобного места. Оно было стыдным, скользким и хрупким. Сталин умер. Место стало прочнее, но дни его катились к исходу. Надежда на оттепель обманула, старость оказалась угрюмой. Умный француз Блюмель был прав, мрачная старость ждет тех людей, которые расстаются с иллюзиями задолго до последнего часа. На смену страху пришла тоска. Когда-то мечталось дожить до конца без сокрушительных потрясений, теперь хотя бы без оскорблений. Вряд ли это было возможно в идеологическом государстве. И все-таки Оренбург не сдался, он написал свою главную книгу. Есть в сущности два рода и сорта мемуарной литературы. Один призван обелить, да и украсить того, кто пишет, другой просвещает и учит читателя. Главная книга Ильи Оренбурга относится ко второму роду и первому сорту. Читая ее, воспряло целое поколение. В тот день, когда его хоронили, в вечерней Москве, на сон грядущий, прочел я невнятные сообщения, прошел процесс молодых поэтов, Буковский был осужден на 3 года, Делане и Кушев на год условно, и можно ли было не ощутить некой мистической связи между сегодняшней панихидой и этой зловещей информацией. Эпоха интеллигентской фронды сменялась эпохой борьбы и подполья, литераторы пошли в диссиденты. С Оренбургом уходил его мир, этот осенний европеизм, с его обаянием, с его усталостью, с его готовностью быть лояльным. Настало время других людей, других отношений, державы и общества. Время Оренбурга прошло. Ефремов осуществил трилогию. Шумным и настоящим успехом прошли свободинские народовольцы и шатровские большевики. Было нечто парадоксальное в том, что как раз последняя пьеса, в которой руководители партии были показаны с симпатией и безусловным уважением, вызвала ярость цензурного ведомства. Дело в пьесе происходило в ночь после августовского покушения на Владимира Ильича. Руководящее ядро готовилось вынести решение о беспощадном красном терроре, скрещивались различные мнения. Эта дискуссия послужила основанием для запрета пьесы. Лишь вмешательство Фурцевой, ценившей Ефремова, позволило выпустить спектакль. Долгое время он шел на сцене, не имея разрешительной визы. Хороший конец искупает тернии. Пришло известие из Дюссельдорфа. Дион был сыгран, прошел с успехом. В последний день 67-го я, как и все, оглядывал год. Вот он, во всей своей протяженности, еще не остывшее поле боя, на сей раз оставшееся за мной. За мной ли? И все-таки я не мог, хотя бы на краткий миг, не почувствовать мальчишеского удовлетворения. 7 моих пьес одновременно шли в эти дни в театрах Москвы. К тому же дерзнул заниматься прозой, и пусть то урывками, то между делом, но ведь заставил себя записать еще 10 глав моего монолога. Может быть, я, наконец, взрослею? Томительно истекали минуты. С торжественным звоном с кремлевской башни грянули 12 ударов, и с самым последним рубежным 12-м громом взорвался гимн империи. Под гул поздравлений над ночью, над миром, оскалился год 68-й, и вновь непонятная тревога морозным скребком прошлась по душе, как будто вдруг приподнялся полог, и на мгновение открылось неведомое, как будто в легком безумии праздника над пеной и хмелем наших надежд послышались марш и стук сапог и скрежет танков, входящих в Францию.